Роберт Джордан бросился на землю рядом с Агустином, залегшим со своим пулеметом в молодой поросли сосняка, а самолеты в небе все прибывали и прибывали. «Что там делается на той стороне?» — спросил Агустин. «Почему Пабло не идет? Разве он не знает, что моста уже нет?» «Может быть, он не может уйти?» «Тогда будем уходить одни, черт с ним!» «Он придет, как только сможет», — сказал Роберт Джордан. «Мы его сейчас увидим». «Я что-то его не слышу», — сказал Агустин. «Уже давно». «Нет, вот. Слушай, вот он. Это он». Застрекотала короткая очередь кавалерийского автомата, потом еще одна, потом еще. «Он! Он, черт его побери!» — сказал Роберт Джордан. Он посмотрел в высокое безоблачное синее небо, в котором шли все новые и новые самолеты, и посмотрел на Агустина, который тоже поднял голову вверх. Потом он перевел глаза вниз, на разрушенный мост, и на дорогу за ним, которая все еще была пуста, закашлялся, сплюнул и прислушался к треску станкового пулемета, снова раздавшемуся за поворотом. Звук шел из того же места, что и раньше. «А что это?» — спросил Агустин. «Что это еще за дерьмо?» «Это слышно с тех пор, как я взорвал мост», — сказал Роберт Джордан. Он опять посмотрел вниз, на мост и речку, которая была видна в пролом посередине, где кусок настила висел точно оборванный стальной фартук. Слышно было, как первые самолеты уже бомбят ущелья, а со стороны Сеговии летели и летели еще. Все небо теперь грохотало от их моторов, и, вглядевшись попристальнее, он увидел и истребители, сопровождавшие эскадрилью, крохотные, словно игрушечные, они велись и кружили над ней в вышине. «Наверное, третьего дня они так и не долетели до фронта», — сказал Агустин. «Свернули, должно быть, на запад и потом назад. Если на той стороне увидели бы их, не стали бы начинать наступление». «В тот раз их не было столько», — сказал Роберт Джордан. У него было такое чувство, будто на его глазах что-то началось нормально и естественно, а потом пошло множиться в больших, огромных, исполинских отражениях. Будто бы бросил камешек в воду, а круги от него стали шириться, нарастать, и превратились в ревущую громаду приливной волны. Или будто ты крикнул, а эхо вернуло твой голос оглушительными раскатами грома, а в громе этом была смерть. Или будто ты ударил одного человека, и тот упал, а кругом, насколько хватал глаз, стали подниматься другие люди в броне и полном вооружении. Он был рад, что он сейчас не с Гольцем там, в ущелье. Лежа рядом с Агустином, глядя, как летят самолеты, прислушиваясь, не стреляют ли позади, наблюдая за дорогой, где он знал, что-нибудь скоро покажется, только неизвестно, что именно. Он все еще не мог прийти в себя от удивления, что не погиб при взрыве. Он настолько приготовился к гибели, что теперь все происходившее казалось ему нереальным. «Надо стряхнуть с себя это», — подумал он. «Надо от этого избавиться. Мне сегодня еще много-много нужно сделать». Но избавиться не удавалось. И все вокруг, он сам сознавал это, было как во сне. «Ты слишком наглотался дыма, вот в чем дело», — сказал он себе. Но он знал, что дело не в этом. Он упорно ощущал нереальность всего за кажущейся неоспоримой реальностью. Он обводил глазами мост убитого часового на дороге, камень, за которым лежал Ансельмо, Фернандо, вытянувшегося у подножья скалы, и гладкую темную полосу дороги до неподвижного грузовика. Но все по-прежнему оставалось нереальным. «Чушь!» — сказал он себе. «Просто у меня немножко мутится в голове. И это реакция после большого напряжения. Вот и все. Не расстраивайся». Тут Агустин схватил его за плечо и показал пальцем на ту сторону теснины. И он взглянул и увидел Пабло. Они увидели, как Пабло выбежал из-за поворота дороги у крутой скалы, за которой дорога скрывалась из виду, остановился, прислонился к стене и выпустил очередь, повернувшись в ту сторону, откуда бежал. Роберт Джордан видел, как Пабло, невысокий, коренастый, без шапки, стоит, прислонившись к скале с автоматом в руках, и видел, как сверкают на солнце медные гильзы. Они видели, как Пабло присел на корточки и выпустил еще одну очередь. Потом он повернулся и, не оглядываясь, пригнув голову, коренастый, кривоногий, проворный, побежал прямо к мосту. Роберт Джордан оттолкнул Агустина в сторону, упер приклад большого пулемета в плечо и стал наводить его на поворот дороги. Его автомат лежал рядом. На таком расстоянии он не мог дать достаточную точность прицела. Пока Пабло бежал к мосту, Роберт Джордан навел пулемет на поворот дороги, но там больше ничего не было видно. Пабло добежал до моста, оглянулся назад, потом глянул на мост и, отбежав на несколько шагов, полез вниз, в теснину. Роберт Джордан не сводил глаз с поворота, но ничего не было видно. Агустин привстал на одно колено. Он смотрел, как Пабло, точно горный козел, прыгает с камня на камень. После появления Пабло за поворотом больше не стреляли. «Ты что-нибудь видишь там наверху, на скале?» — спросил Роберт Джордан. «Нет, ничего». Роберт Джордан следил за поворотом дороги. Он знал, что сейчас же за поворотом каменная стена слишком крута, и влезть на нее невозможно. Но дальше были места более пологие, и кто-нибудь мог обойти выступ поверху. Если до сих пор все казалось ему нереальным, сейчас все вдруг обрело реальность. Как будто объектив фотоаппарата вдруг удалось навести на фокус. Тогда-то он и увидел, как из-за поворота высунулась на освещенную солнцем дорогу обрубленное тупое рыльце и приземистая зелено-серо-коричневая башенка, из которой торчал пулемет. Он выстрелил и услышал, как пули звякнули о стальную обшивку. Маленький танк юркнул назад за выступ скалы. Продолжая наблюдать, Роберт Джордан увидел, как из-за угла опять показался его тупой нос и край башни. Потом башня повернулась, так что ствол пулемета был теперь направлен параллельно дороге. «Точно мышь из норы вылезла», — сказал Агустин. «Гляди, Инглес». «Он не знает, что ему делать», — сказал Роберт Джордан. «Вот от этой букашки и отстреливался Пабло», — сказал Агустин. «Ну-ка, Инглес, всыпь ей еще». «Нет, броню не прошибешь, и не нужно, чтобы они засекли нас». Танк начал обстреливать дорогу. Пули ударялись в гудрон и отскакивали с жужжанием, потом стали звякать о металл моста.